Глава 25. Врут люди. На самом деле умирать не страшно. В этом я убедилась на собственном опыте. В первый раз даже не почувствовала, просто очнулась в чужом теле, и все. А второй — ощущения были странные. То ли я не запомнила, как птица-могол кромсала меня на куски, то ли проглотила меня одним махом, так что я даже опомниться не успела, но боли не было. Наоборот, по телу растеклась такая легкость, какой я давно не чувствовала. Суставы не ныли, кости не ломило, а голова перестала трещать. Интересно, так чувствуют себя призраки? И была ли я призраком? Наверное, а как иначе? Света в конце тоннеля я не видела. В рай меня не звали, но и в ад вроде не тащили. Оставался один вариант — вечно скитаться по царству мертвых. Такая у меня теперь перспектива. Мысли ползали в голове нерасторопными улитками. Прохладный ветер приятно обдувал лицо. Я будто парила в невесомости. Только отчего все вокруг темно? Неужели всегда теперь так пусто будет? Я попыталась пошевелить руками. Вроде получилось, но мое плачевное положение от этого никак не изменилось. Ничего нащупать не удалось. Из звуков тоже ничего интересного. Шелест ветра и непонятное шуршание. «Нет», — подумалось мне, — «все-таки быть призраком очень скучно». «Ки!» Цепочку моих невеселых размышлений нарушил тонкий птичий крик над головой. «Это что, слуховые галлюцинации? Или нет?» Я открыла глаза и на одной тонкой ноте завизжала. Ощущение полета сложилось из-за того, что птица-могол даже не думала меня сжирать, а все еще тащила в неизвестном направлении в своих огромных лапищах. «Ки!» Осуждающе пророкотала она, поняв, что я заворочилась. «Ки!» «Какая наглость!» — ошарашенно заявила я. «Это вообще-то ты меня похитила, еще возмущаешься, что я сопротивляюсь?» Сомнений в том, что клёкот птички был именно возмущенным, у меня от чего-то не возникало. «Ки!» «Это значит «да»?» Не стоило ее злить. Ох, как не стоило. Потому что, устав со мной припираться, здоровенная махина решила, что с нее хватит, и расцепила когти. Ощущение полета тут же трансформировалось в ощущение свободного падения. Я вновь завизжала. Только вот ожидаемого столкновения с землей не произошло. Вместо этого я приземлилась на нечто мягкое, похожее на черное облако. Пух. Он тут же взметнулся в воздух, забился в волосы и нос, заставляя непрерывно чихать и отплевываться. Какой ужас! Птица притащила меня в свое гнездо, чтобы отужинать с доставкой на дом. Я завертела головой, пытаясь понять, насколько все плохо. И правда, я сидела в гнезде, по размеру напоминающем вулканический кратер из веток и перьев. А довольная собой птичка, взмахнув крыльями, приземлилась прямо на его край. «Ки!» — удовлетворенно заявила она. «Хорошая птичка!» «Хорошая!» — пробормотала я, осторожно пробираясь к противоположному от нее краю. «Кру?» «Красивая!» «Какие у тебя перья блестящие! Черненькие! Ты же не будешь меня кушать?» «Ага, не будет!» В очередной раз курлыкнув, пернатая махина взмахнула крыльями и ринулась на меня. А я от нее. Но побег из гнезда не состоялся. По пояс, находясь в воздушном пухе, я не видела, что под ногами. Зацепившись, судя по всему, за ветку, я повалилась вниз, а птица-могол налетела сверху. Кру! Железный клюв ухватил меня за шиворот, вытягивая на свет Божий. Я зажмурилась, предчувствуя скорую гибель. И не дождалась. Нечто большое и мягкое ткнулось мне в плечо, снова чуть не повалив. Ох! Я осторожно разлепила глаза. Пернатая детина терлась об меня и довольно курлыкала. «Эй, можно поаккуратнее? Ты как бык!» «Ки?» Судя по всему, жрать меня не собирались. У страха глаза велики, но при близком рассмотрении я поняла, что размер у птицы не такой уж и большой. По габаритам она напоминала буйвола, но не больше. Припомнив ту, что летела первой, я догадалась. Это всего лишь птенец. Ты еще мини-птичка, да? Кро? Голова склонилась. Несмело протянув руку, я решила погладить своего похитителя. Перья были мягкими и шелковистыми, на ощупь напоминающими поверхность бархата. Моя белая рука почти светилась на фоне чернильно-ночных крыльев. Стоп! Моя рука! Не скрюченные лапищи старухи с длинными когтями, а нормальная рука. Длинные аккуратные пальцы без морщин и изящный изгиб запястья. Из-за испуга я не заметила, что даже голос мой переменился, перестав напоминать скрежет несмазанных оконных петель. Неужели получилось? Я восторженно себя осмотрела и ощупала. Кожа гладкая на лице. Вот откуда это ощущение легкости. Я помолодела. Жаль, что зеркала нет. Я же молодая и привлекательная, да? За неимением других зрителей я обратилась к своему новому знакомому. Кажется, меня понимали. «Ки!» — подтвердил птенчик. «Я помолодела!» Даже то, что меня утащило в свое логово огромная хищная зверюга, отошло на второй план. Жизнь ведь только начинается. Какое счастье! Я не умру скрюченной старухой. Оказывается, не врал Баюн. А то я грешным делом подумала, что он мне лапши на уши навешал, лишь бы я от него отстала. Мысли о вредном коте вернули меня на землю. Интересно, как он там? Удалось ли ему укрыться вместе с богатырями в иллюзорном лесу и добраться до скал? Это мне повезло. Судя по всему, птенец птицы Могол в силу возраста не знал, как обращаться с добычей. Будет ли так благосклонна его ближайшая родственница? Большой вопрос. Мне надо выбираться отсюда. Кру? Птенец был явно не согласен. Я даже тоску в его желтых глазах различила. Клянусь. Прости, дело не в тебе, дело во мне. Кру? Почему? Ну ты сам посуди. Мы разных видов. Ты огромная гордая птица, а я всего лишь слабый человек. К тому же я уже кушать хочу, понимаешь? А вас и так много в семье. Я не хочу, чтобы наши отношения кончились плачевно. Ки! Приободрившись, мой новый знакомый нырнул в гору перьев и вытащил оттуда здоровенную обглоданную кость. С одной стороны на ней еще сохранились куски мяса, а с другой торчало копыто. Волосатое. Судя по всему, недавно принадлежащее кому-то из семейства мелкого рогатого скота. У меня аж сухари, которыми я 2 дня назад ужинала, к горлу подкатили. Нет, брось, пожалуйста, это не подойдет. Ки! Птенец подкинул свое угощение в воздух и проглотил целиком прямо на лету. Я так не умею. Кру! Наверное, это означало, что я привереда. Ладно, придется справляться самой. Хватит уже и того, что птенчик был настроен ко мне дружелюбно. Подобрав юбки, я начала пробираться к краю гнезда. Новый знакомый направился следом за мной. Гнездо было сделано из веток, корней и глины. Цепляясь за них, я взобралась наверх, ожидая увидеть все, что угодно, кроме пейзажа, открывшегося глазам. Птичкин домик уместился на вершине башни старинного замка. Величественное здание из черного камня находилось на краю обрыва, под которым далеко впереди расстилалась пустыня. Множество похожих башен, по архитектуре напоминающих готические соборы, расположились вокруг, царапая шпилями темное небо. От высоты у меня закружилась голова. Опасливо посмотрела вниз, но увидела, что под гнездом находится каменная площадка, окруженная зубчатой стеной. Значит, вывалиться наружу и разбиться насмерть мне не грозит. «Ах!» — рядом кто-то охнул, а потом возмущенным женским голосом завопил. «Ветерок, проказник! Кого ты опять притащил?» «То? Это птенец, что ли, ветерок?» «Ну и имечка!» На площадке стояла пухлая женщина в накрахмаленном белом переднике. Голова ее была покрыта цветастым платочком, из-под которого выбивалось несколько русых прядей, а в руках она держала здоровенную лохань со свежим мясом. Завидев ее, птенец радостно взвизгнул и метнулся выпрашивать угощение. «Здравствуйте», — пробормотала больше про себя. «А я думала, они дикие». «Какие уж дикие», — ответила женщина. «Это раньше были, а сейчас...» «Куда они без людского пригляду? Меня Аглая зовут. Я смотрительница здесь. А ты кто?» «Здесь это где?» Прокашлившись, спросила я. «Так в мертвых землях, в замке Кощеевом». Она прищурилась, критически разглядывая мое лицо. «А ты, видать, не местная. Что ж, тебя этот проказник из царства людей притащил? Ух, наглющая ты морда! Сколько раз вам говорили, нельзя туда без дозволения летать? А ну отдай, отдай мясо. Без ужина сегодня сидишь. Ки!» — возмутился птенец. У меня челюсть отвисла, когда Аглая заикнулась про Кощеев замок. Поэтому часть ее реплик я благополучно пропустила мимо ушей. И только спустя полминуты догадалась спросить. «А как вы поняли, что я не местная?» «Так живая, значится. Вон щеки какие румяные. Слезай оттуда. Нельзя тебя тут так оставлять. Ты не бойся. Прыгай невысоко». Кряхтя больше по привычке, я перекинула ноги через край гнезда и, опираясь на руки, спрыгнула, чуть не отбив себе пятки. Однако, оставаясь старухой, я так бы не смогла. Хорошо все-таки быть молодой и выносливой. Единственное, что не давало покоя — слабость от долгой дороги и отсутствия еды. Аглая тут же подошла и, мазнув быстрым взглядом по моей фигуре, скривила губы. «Небось, долго тут сидишь?» Я неопределенно покачала головой. «Пойдем, переоденем тебя, накормим. Потом думать будем, что дальше с тобой делать». «Накормим? О, это мне нравится. Это я всегда за». Только вот вспомнилось предостережение кота, что в мертвых землях ничего постороннего в рот совать нежелательно. С подозрением посмотрела на Аглаю, но она оказалась совершенно обычной. Да и зачем ей меня травить? «Пошли, пошли!» — поторопила меня женщина. «Ужин скоро, а у меня и без тебя дел полно!» Я засеменила за смотрительницей. Ростом она превосходила меня на две головы, да и пошире была раза в два. Шагала она быстро и не особо беспокоилась о том, успеваю ли я за ней. Обращалась ко мне со снисходительной пренебрежительностью. Вот что и было хорошего в положении Бабы-Яги, так это то, что обращались со мною чаще всего почтительно. Ну, если не брать в расчет горе-богатырей и змеюку Мирославу. «Так звать-то тебя как?» «Яда», — ответила просто. Качать права не имело смысла. Оставалось только плыть по течению. «И откуда будешь такая?» «Малые собаки, деревня», — брякнула первое, что в голову пришло. «Не слыхивала», — ответила женщина, не оборачиваясь. «А я с медведок. 10 верст ходу от столицы». Так это то, что обращались со мною чаще всего почтительно. Мы подошли к краю башни, там находилась крутая винтовая лестница, ведущая вниз. Так это то, что обращались со мною чаще всего почтительно. Аглая тут же нырнула в темноту, и я, помахав на прощание раздосадованному ветерку, начала спускаться вслед за ней. «Это получается, что вы тоже, ну, живая?» Задалась вопросом, едва различая в темноте спину женщины. «А чего же тогда мне так удивились?» «Так это то, что обращались со мною чаще всего почтительно». Как непонятно тут все. Уже с момента знакомства я начала строить предположение, к какому виду нечисти относится смотрительница. Но так и не догадалась. «А как же?» — буркнула она. «Ну, ты на меня не смотри, я тут по закону нахожусь, по особому распоряжению. А тебя домой вернуть следует. Не делай это, в царстве мертвых живым разгуливать». «По какому это особому распоряжению?» «Кощееву. На работе я, в услужении». «Он и вас в полон взял?» «Тю, скажешь тоже. Сама пошла. Мужа моего чай 5 лет уже как медведи в лесу задрали. На то они и медведки. А у меня 5 детей по лавкам сидят. Есть пить просят. А тут платят хорошо. Без крыши над головой не останемся. Старший мой, Микола, в столицу собрался. Воеводой стать хочет. А в столице оно, знаешь, цены кусачие. Многозначительно протянула я. Как так вышло-то, что Кощей на работу простых людей брать начал? Так давно уже, откликнулся Аглая. Нечисть же она, знаешь, ненадежная. Деньги ей что камешки речные. Вон русалки те же, вертихвостки. Им только и надо, что мужика на дно утащить. Какая тут работа? Есть, конечно, и те, что служат. Вурдалаки, упыри. Но от многих вреда больше, чем пользы. Вот оно как получается. Не воровал никого Кощей. Сами к нему люди в услужение шли. А Совка? Совка где? Я чуть не подпрыгнула от осенившей меня догадки. Неужели я скоро смогу с ней свидеться? Жаль, что прямо выспрашивать было неудобно. Смотрительница могла понять, что я неволей случая в замок попала. А если догадается, что я шла с богатырями, да не с самыми благими намерениями, вообще выгнет меня в зашей. Теперь наш план казался еще более провальным. Мы втроем, а если считать кота, то втроем с половиной, шли штурмовать целый замок и реально надеялись на успех. Нет, я, конечно, ни на что особо не рассчитывала, но у Ильи и Добрыни были весьма твердые намерения. Хотя в свой план они меня не посвящали. Может, и была в нем гениальная наполеоновская стратегия. Но я в этом сильно сомневаюсь.